Паулина Гейдж. Искушение богини. Роман. Перевод с английского. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Моей матери Айрине и моему отцу Ллойду с любовью. Эпиграф. Я сделала это с любовью в сердце к моему отцу Амону. Я узнала его замыслы касательно моего первого юбилея. Его превосходный дух умудрил меня, и я не забыла ничего из того, что он требовал. Я царь. Знаю, что он Бог. Я все сделала по его велению. Это он направлял меня. Все мои деяния совершены по воле его. Это он давал мне наставление. Я ночей не спала, строя храм его. Я ни в чем не грешила против указаний его. Сердце мое предстало мудрым взору отца моего. Я проникла в его желание. Не спиной стояла я к городу владыки всего сущего, но лицом к нему повернулась. Я знаю, что Карнак — дом Бога на земле, величавая лестница начала, священный глаз владыки всего сущего, дом его сердца, отражение его красоты и путеводная звезда для всех, кто следует за ним. Молитва, сочиненная царем Хатшепсу I по случаю ее юбилея.